Карина была искренне удивлена. Она, да и все окружающие, были уверены, что Джеральд Бёрк выходец с Дикого Запада. «А как он называется?» «Оаху». Но Джеральд не добавил, как называется архипелаг, в который входил остров. Никогда не слыхала о таком. «Я так и думал». Джеральд отошел от камина. Дрова весело полыхали, и спальня наполнялась теплом и ароматом смолистого дерева. «Но больше никаких вопросов», — с улыбкой добавил он. «Один последний, хорошо?» «Ну ладно, но только самый последний», — ответил Джеральд, расстегивая рубашку. «Что ты делаешь у себя на острове?» «Строю дома». Еще один сюрприз. Такого ответа она никак не ожидала. Карине было легче представить Джеральда золотоискателем, владельцем ранчо, моряком, даже карточным шулером. Ей в голову не приходило, что он может заниматься столь прозаическим делом, как строительство домов. Это было так не похоже на него. «У тебя там свой бизнес?» «Да». «И ты собираешься туда вернуться?» «По-моему, ты обещала, что задашь только один вопрос. Значит, ты уедешь?» «По-моему, мы договаривались только об одном вопросе». «Джеральд, скажи, пожалуйста». «Вполне вероятно». Карина отвернулась, стараясь не смотреть, как он будет раздеваться, и подумала о том, как хорошо, что они будут жить каждой своей независимой жизнью, да еще и за тысячи миль друг от друга. Ведь она вовсе не собиралась хоронить себя на каких-то забытых Богом островах. Вот только скорая разлука с Джеральдом почему-то ее больше не радовала. Пока Карина погружалась в печальные раздумья, Джеральд закончил свой туалет и, подойдя сзади, крепко обнял ее. Целуя ее белоснежную шею, он начал расстегивать платье. Карина и не думала протестовать. Странное тепло обволакивало ее, и каждое прикосновение Джеральда дарило неожиданную радость. Реальный мир со всеми ее тревогами уплывал куда-то далеко-далеко. В темной комнате подле жарко пылающего камина остались только он и она. Джеральд повернул Карину к себе и жадно поцеловал в губы. Она колебалась только мгновение, а затем столь же страстно ответила ему. Между ними больше не существовало преград. Карину уже не пугала близость. Наконец Джеральд оторвался от ее губ, и Карина поймала себя на том, что хотела продлить этот поцелуй навечно. Джеральд стал целовать ее тонкие длинные пальцы. Взгляд его серо-голубых глаз все глубже погружался в ее темно-зеленые, широко раскрытые глаза, из которых уже исчез страх. Джеральд поднял жену на руки и отнес в постель. Лежа на прохладной простыне, Карина с восторгом и изумлением смотрела на его обнаженное тело. Он был атлетически сложен, с гладкой, темной от загара кожей. Здоровый, красивый мужчина, полный сил и желания. Против воли взгляд Карины спускался вниз, хотя ей и было стыдно смотреть на обнаженного Джеральда. Заметив, что он проследил за ее взглядом, Карина покраснела до корней волос. «Неужели он понял, как я восхищаюсь им и хочу его?» «Я не хотела тебя разглядывать», — пробормотала она. «Но я еще ни разу не видела...» Она совсем смутилась и замолчала. «Ни разу не видела мужчины?» «Нет». «А в ту ночь, когда мы с тобой...» «Нет, тогда я вообще ничего не видела и не чувствовала. Я не хочу больше ни о чем вспоминать, не надо». Джеральд поразился, до чего она была наивна и ребячлива. Они уже провели вместе одну ночь, но она по-прежнему чувствовала и вела себя как девушка. Он улыбнулся и лег рядом с ней.